Глава 29. Люси, а лучше места не было? Знаешь, бешеная, даже это место мне обошлось в 1500. Ты же говорила, что оно стоит 800. Ага, и еще столько же сверху всяким упырям. Не забыла, что мы не корпорации, мы частные лица. Ну, пусть не частные, но мы здесь новички. Нам тут совсем не рады. Поэтому рядом с туалетом. И что? Не пахнет ведь? Это единственное место, хоть как-то подходящее к замыслу Доминика. А что рядом с туалетами? Так это даже хорошо. В сортир все ходят, так что незамеченными не будем. Слушай, тут такие дамочки ходят. Ты посмотри на колье вон на той. Да я за год столько не получаю, а у нее и серьги, и перстни. Да уж, подруга, попали мы конкретно. Что ты хочешь, столица? А самцы какие? Обратила внимание? Вон туда посмотри. Вот ты кошка озабоченная. Ты для чего сюда приехала? А что такого? У тебя марка есть, а у меня? Я девушка свободная, кого хочу, того и получу. Как только ты Доминика не совратила, бесстыдница. Доминик и сам кого хочешь совратит. Да уж, видела я эту Гарсию, убила бы. Да ладно тебе, ну получила она, что хотела, так ведь и парень не против был. Ему 15. Слушай, ты же его знаешь. Думаешь, она его силком на себя затащила? Да она за ним как хвостик бегала первое время. Я ей уже после в башку вбила, что они не пара. Самое странное, знаешь что? Что Доминик этому только рад был, представляешь? Серьезно? Не он за ней, а она? Вот паршивец. И как такого контролировать? Он же абсолютно неуправляем. А никак, бешеная, никак. Или ты про клятву его забыла? Если еще не поняла, то поясню. Не он на нас, а мы на него работаем. Ясно? Ему 15. А ему пофиг. Ты что, не заметила? Он нами вертит, как хочет. А мы только киваем и выполняем. Зато разве ты хотя бы мечтала оказаться в таком вот месте? Так что расслабься и получай удовольствие. О, а вот и наш командор идет. Привет, Доминик. Ну, как тебе тут? Мы тут всех порвем. Привет, Доминик. Ну, как тебе тут? Я осмотрелся по сторонам. Выставка проходила в ангаре для дирижабля. Здоровенное такое строение, 300 метров в длину и 150 в ширину. На входе стоял подиум с очередным парадом. Лакированные дверцы, хром, блеск, концертный рояль, одним словом. Дальше располагались стенды с ведущими фирмами. Каждая из них представляла минимум 2 машины. То есть, как представляла? По сути дела, это был тот же салон-магазин. Потенциальные покупатели могли подойти, посмотреть и посидеть в салоне. Рядом стояли улыбчивые молодые люди, которые с охотой могли озвучить все характеристики данной модели тем, кому было лень прочитать их на стоящем тут же стенде. Наше место находилось в самом конце. Рядом располагалась стратегическая точка – туалет. Нам выделили 10 квадратных метров, ограниченных 3 стенами. Анна и Марка пришли в ужас от этого, но я, оглядевшись, уверенно заявил: «Мы тут всех порвем». «Просто надо немного оборудовать позицию. Сколько у нас осталось денег?» «Около 300 золотых», — ответила Анна, отвечавшая за финансы. «Отлично. Тогда так, Люси, ты же в столице была уже?» «Я тут жила 3 года, малыш». «Да? Тогда отлично. Я набросал список, купишь все, что нужно. Тетя, дядя, вы бы не мешали здесь, а? Столица ведь. Пройдитесь по магазинам, присмотритесь к ценам. Ева, ты никуда не уходишь. Ты наше главное оружие. На маму не смотри. Именно ты будешь отвечать на вопросы покупателей». «Я? Мелкий, да ты на меня посмотри. Я тебе что, модель? У меня от страха язык отнимется». «Вот чтобы он у тебя не отнялся, будем натаскивать тебя на общение с публикой. Главное, запомни, не пытайся играть взрослую. Ты уголек. Это твой конь. Если сделаешь все как надо, то байк будет твой». «Серьезно? Мелкий, ты сейчас правду сказал?» «А что? Вы же его продать собирались». «Ева, ты что? Это же первый байк новой эры. Да ему через год цена будет на вес золота». «А ты продать?» «Нет уж, это будет мой подарок тебе на свадьбу». «Какая свадьба, Ева?» «Какая свадьба, Мелкий?» «Что, не будет свадьбы? Ну и ладно, тогда на Новый год. Устроит?» «Ева, нам надо поговорить. Срочно». «Извините, тетя, но все разговоры потом. Пока что она моя». «А вы идите, я вон там видел выставку ювелирных изделий, да и перекусить что-нибудь не мешало бы». «Мелкий, я тебя сейчас грохну», – зашипела мне в ухо Ева, сжимая плечо. «Уймись». «Ты чего там ляпнул такое, а? Какая еще свадьба?» «Да я специально так сказал». Я посмотрел вокруг и отвел сестру в сторонку от толпы. «Ты пойми, Ева, мы тут как в тылу врага. Вокруг одни воры и злодеи. Ведь мы для них конкуренты. Они тут все друг друга знают, а мы новички. И все они будут пытаться тебя вывести из равновесия, взбесить или смутить. Уже завтра все эти компании будут землю рыть, чтобы заполучить себе байк, документацию и тебя. Так что готовься. Будет жуткий срач, я тебе обещаю. А ты у нас девчонка из уличной банды, так что не сдавайся. Угольки не банда. Да какая разница, они же этого не знают. Так что и веди себя соответственно. В пределах нормы, конечно, но и не бойся дерзость сказать. Здесь зубастых любят. Будешь мямлить, вмиг сожрут». «Банда, говоришь?» – прищурилась Ева. «А если я скажу что-то не то? Или спросят меня о чем-то неприличном?» «Как в таком случае на улице поступают?» «Предлагаешь фаером ответить?» «Дай понять, что готово, драться не надо, но быть готовой к драке – совсем другое дело. Все поймут, поверь. Я буду вот здесь стоять, видишь? У тебя на виду. Следи за моей рукой. Похлопал ладонью по плечу – успокойся. Подниму большой палец – все в порядке. Сожму в кулак – включай образ хулиганки. Тут уж можешь не стесняться, только без мата и оскорблений, хорошо? Не хватало нам еще вызов схлопотать». «Точно сработает, а то перед родителями стыдно будет». «Главное помни, у тебя есть байк, а на чужие мнения тебе плевать, ясно?» «Мелкий, ты серьезно? Ты и правда отдашь мне этот мотоцикл?» «Хочешь, клятву дам?» «Ты что, идиот? Нашел чем шутить?» «А я не шучу».